Уходной мистера Крубера. По утрам, когда работы в саду не было, Паддингтон частенько заходил к мистеру Круберу, а на следующий день, после злополучной истории с бензокосилкой, он отправился в свой ежеутренний поход по магазинам даже раньше обычного. Паддингтон предпочел бы денька 3-4 не встречаться с мистером Карри, и когда за завтраком миссис Бёрд сказала, что лучше не будить лихо, пока оно тихо, он от всей души с нею согласился. Надо заметить, что будить мистера Карри не пришлось. С раннего утра он торчал у себя в саду, таращась на дыру в заборе и время от времени кидая яростные взгляды в сторону дома Браунов. Так что Паддингтон, поспешно удаляясь со своей сумкой на колесиках по улице Виндзорский сад, все время опасливо оглядывался, и только очутившись в лавке мистера Крубера среди медной посуды и прочих знакомых предметов, он, наконец, почувствовал себя в полной безопасности и вздохнул с облегчением. Не считая 2-3 застрявших в шкурке травинок, вчерашнее злоключение никак не отразилось на Паддингтоне. И пока мистер Крубер варил им на послезавтра какао, медвежонок преспокойно восседал на диванчике в задней комнате и раскладывал на тарелке свежие булочки. Прихлебывая какао, они еще раз припомнили вчерашние события, и мистер Крубер тихонько рассмеялся. «Как послушаешь, что с другими приключается, так бывает и самому захочется чего-нибудь этакого, да еще в такой славный денек», — сказал он, глядя в окно на яркое утреннее солнышко. «Вот что я надумал, мистер Браун. Закрою-ка я лавку после обеда и устрою себе выходной». Так вот, мистер Крубер прокашлялся. «Не хотели бы вы составить мне компанию, а, мистер Браун? Мы бы прогулялись по парку, кое-что посмотрели бы». «Ох, ну еще бы, мистер Крубер!» — воскликнул Паддингтон с удовольствием. Он просто обожал гулять с мистером Крубером, потому что тот очень много всего знал про Лондон, и с ним все вокруг казалось интересным. «Мы могли бы захватить Джонатана и Джуди и устроить пикник», — добавил мистер Крубер. Чем дальше, тем больше он воодушевлялся. «Я считаю, мистер Браун, что порой можно и отложить дело, да погулять смело. Давненько не было у меня выходного». С этими словами он принялся наводить порядок в лавке и даже против обыкновения решил не выставлять всякую всячину, хотя обычно на тротуаре у входа всегда стоял лоток с разными безделушками и диковинками за умеренную цену. Пока мистер Крубер занимался своими делами, Паддингтон сидел в задней комнате и старательно писал красными чернилами записку, которую надо было, уходя, повесить на дверь. В записке говорилось: «Уважное объявление. После обеда магазин закрыт по случаю ежегодного уходного персонала». Подчеркнув написанное остатками гущи какао, Паддингтон аккуратно вытер лапы и ненадолго попрощался с мистером Крубером, чтобы успеть забежать в магазины. Услышав о предстоящей прогулке, миссис Бёрд тотчас же взялась за дело и наготовила целую кучу бутербродов, с ветчиной и двумя сортами джема для мистера Крубера, Джонатана и Джуди и отдельно с мармеладом для Паддингтона. Когда же к этому добавили жестянку свежего печенья и несколько бутылок лимонада, оказалось, что рюкзак Джонатана полон доверху. «Что ж, помоги, Боже, мистеру Круберу», — изрекла миссис Бёрд после обеда, глядя, как удаляется на совесть снаряженная компания. Возглавляли ее мистер Крубер с большим путеводителем и Паддингтон с чемоданом, театральным биноклем и целым ворохом карт. «По-моему, Паддингтон сказал, что они идут в парк», — заметила миссис Браун. «А поглядишь на них, можно подумать, что на Северный полюс собрались». «Поскольку с ними Паддингтон, может, и неплохо, что их ничто не застанет врасплох», многозначительно отозвалась миссис Бёрд. Она на своем опыте убедилась, что прогулка в обществе Паддингтона всегда чревата какой-нибудь катастрофой и была совсем не прочь на этот раз остаться в стороне. Однако даже миссис Бёрд осталась бы довольна, глядя, как чинно вся компания направляется к парку. А когда мистер Крубер подал знак, что они хотят перейти дорогу, сам постовой им одобрительно кивнул. Одной рукой он остановил поток машин, а другую поднес к каске, когда Паддингтон, поравнявшись с ним, приподнял шляпу. До парка они добрались не скоро, поскольку по дороге оказалось множество витрин, перед которыми так и хотелось постоять. А еще время от времени мистер Крубер останавливался, чтобы обратить их внимание на какой-нибудь интересный вид, который никак нельзя пропустить. Паддингтону и раньше случалось бывать в парках, но такого огромного он еще не видывал. Они вошли через высокие кованые ворота, и у Паддингтона просто дух захватило. Помимо травы и деревьев, тут были еще фонтаны и качели, и садовые стулья, а чуть подальше сверкало под ярким солнцем озеро. Так много всего было вокруг, что Паддингтон сперва крепко зажмурился, открыв глаза, убедился, что он все еще в Лондоне. Мистер Крубер просиял от удовольствия, взглянув на выражение Паддингтоновой мордочки. «Перво-наперво, мистер Браун, пойдем-ка мы к озеру, посидим, съедим наши бутерброды, а вы тем временем сможете окунуть лапы в воду», — предложил он. «Спасибо, мистер Крубер, это вы хорошо придумали», — с благодарностью откликнулся Паддингтон. Он всегда быстро уставал шагать по нагретым тротуарам, а после этого что может быть лучше, чем болтать лапами в холодной воде и жевать кусок булки с мармеладом? Расположившись у озера, компания надолго притихла. Не считая отдаленного уличного гула, слышался лишь плеск воды под медвежьими лапами, да побрякивала жестянка, из которой Паддингтон выскребал мармелад на последний кусок булки. Когда пикник подошел к концу, мистер Крубер повел их к огороженной площадке, где размещались всевозможные горки и качели. Сам мистер Крубер остался ждать у ограды, а Паддингтон, Джонатан и Джуди побежали на площадку, где каждому нашелся аттракцион по вкусу. Паддингтон ужасно любил всякие горки, и сейчас ему не терпелось съехать с самой высокой. Он ее приметил еще издали –